Падхама-бодхи сутта. Первая сутта о пробуждении. Удана 1.1. Так я слышал. Однажды благословенный жил в Урувелле на берегу реки Ниранджары у подножия дерева Бодхи, только что реализовав просветление. Тогда благословенный сидел в позе со скрещенными ногами в течение 7 дней, переживая блаженство освобождения. Тогда, по окончании этих 7 дней, благословенный, оставив это сосредоточение и в течение 1/3 ночи, направил свое мудрое внимание на осмысление причины возникновения, перерождений. Так, это существует таким образом. Из-за появления того возникает это. Так вот, по причине неведения возникает намеренная активность. По причине намеренной активности возникает сознание. По причине сознания возникает совокупность ума-материи. По причине совокупности ума-материи возникает 6 чувственных органов. По причине 6 чувственных органов происходит контакт с внешними объектами. По причине контакта возникают ощущения. По причине ощущений возникает влечение. По причине влечения возникает привязанность. По причине привязанности возникает существование. По причине существования возникает рождение. По причине рождения возникает старение, смерть, печали, горести, боль, стенания и слезы. Так возникает вся эта масса страдания. Тогда, осознав значение своего открытия, благословенный сформулировал вдохновленное четверостишье. Когда вещи проявляются, упорно медитирующему брахману все сомнения исчезнут с пониманием. Каждый из них вместе с причиной, ее породившей. Комментарии к сутте. Когда вещи проявляются. Вещи. Здесь означает 4 благородные истины. Упорно медитирующему брахману. Брахману. Обычно слово «брахман» означает человека, принадлежащего к привилегированной касте жрецов, священников, учителей. Будда использует этот термин для обозначения полностью освободившегося архата.